Тезки. Сергей и Сергей, тезки, строгали рубанком доски. Смастерили качели, качались 4 недели. Так они укачались, что когда распрощались, Сергей пошел в дом к Сергею, а Сергей в дом к Сергею.